помывает. Снега глухие, снега большие. Кружили терем, метут через три забора. Хлев, амбары, все заметает. Все укрыто бегучим, ночным, рвущимся снегом.